такую, казалось бы, для нее естественную. А пока надо во что бы то ни стало держать с нею связь, добиваться, чтобы она сама строила планы, сама придумывала новую жизнь, в которой буду участвовать я. Стоит ей проникнуться желанием счастья, и она к нему ринется. Сейчас, пожалуй, нет смысла опровергать ее безумную мысль, что я способен в чем-то убедить Бена. Если бы она стала безнадежно и мрачно упрашивать меня уехать, моя задача была бы куда труднее, хотя, в конце концов, я бы и с этим совладал. Хартли — больная женщина. Я сказал насчет Бена. Это ты неплохо придумала. Может быть, мне и удастся открыть ему глаза на правду, на то, что было, или, вернее, чего не было в прошлом. Об этом мы с тобой еще посоветуемся. Но сейчас важнее всего не это. Сейчас ты должна расстаться с Беном и прийти ко мне насовсем, навсегда. Хартли, до сих пор сидевшая как в забытии, оглушенная собственным непривычным красноречием, вдруг вскинула голову и стала в ужасе озираться по сторонам. «Чарльз, который час?» «Было без 10:50. Я сказал, что-то около 10. Хартли, милая, оставайся, ну, пожалуйста, 10? Не может быть, наверное, больше. Мне 35 минут добираться до дому, а Бен обычно приходит в 11. Она встала. Я, наверное, опьянела, не привыкла к вину. Я пойду. Она сделала шаг к двери, потом вдруг пригнулась к моей руке, посмотрела на мои часы и запричитала высоким жалобным голосом. 11:11! Ах, зачем ты это сделала? Зачем я тебе поверила? Как я могла уйти без часов? Что мне делать? Что делать? Что я ему скажу? Он наверняка догадается, где я была. Я так старалась не лгать ему, а теперь он подумает, как нехорошо получилось, как я сглупила, что же мне теперь делать? Оставайся здесь. Незачем тебе идти домой. Когда я увидел, в каком она горе и ужасе, мне стало жалко ее и немного стыдно, но тут же я подумал, пусть еще один скандал, еще одна безобразная сцена, пусть все поскорее рухнет до основания. Чем хуже, тем лучше. И еще подумал, если только он ее не убьет. И еще нужно удержать ее здесь. Да-да, нужно кончать немедленно, нельзя ее отпускать. Не могу я идти домой и остаться не могу. Придется ему сказать, что была у тебя. А как я скажу? Будет опять, как в те ночи? Ох, я не выдержу. Лучше мне умереть. Почему я должна так мучиться? Ой, что же мне делать, Хартли, прекрати истерику. Оставайся здесь, и все. Не могу я остаться. Мне надо бежать, бежать. Но все равно поздно. Он уже, наверное, дома и так беспокоится, так сердится. Не могу я вернуться. Ох, как я могла поступить так неосторожно, так глупо. Вот я всегда так, только все порчу. Надо было мне знать, сколько времени. Не ругай себя, Хартли. Ты думай так. Часы оставила дома нарочно, чтобы отрезать себе путь к отступлению. А что теперь не можешь от меня уйти, так это только хорошо. Зря я к тебе пришла. Зря рассказала тебе все это. Он поймет, что я тебе все рассказала. Заставит меня повторить каждое мое слово. Ты пришла повидать старого друга. Ничего плохого в этом нет. Я ведь твой друг. Ты это признала. И так меня этим порадовало. А друзья помогают друг другу. Ох, если б только я ушла час назад, тогда все было бы хорошо. Надо бежать скорее. Хартли, успокойся. Если ты непременно хочешь идти, я тебя провожу. Нет, я пойду одна. Мы больше не должны встречаться никогда. О, лучше бы мне умереть. Перестань причитать. Это невыносимо. Все это время Хартли металась по кухне, как обезумевшая от страха животное. К двери, потом обратно к столу. Забывшись, она даже подобрала на ходу посудное полотенце и засунула в карман. Ее исступление начало на меня действовать. Мне тоже стало страшно. Чтобы утишить собственный страх, я подбежал к ней и схватил ее в объятия. «Родная моя, не бойся ты так. Перестань, оставайся у меня».